на пожухшей, покрытой инеем траве, упал, провалившись в кровавые марева. Заговорщики, как вкопанные, наблюдали за ним, ничего не предпринимая. А тем временем с пригорка, там, в полуверсте, проходил тракт на слободу, степенно спускалась к ним, одетая во все черная старуха, с драгоценным посохом, символом немалой придворной власти. Дородная, но статная, с прямой спиной, с видом человека, привыкшего не только повелевать, но и к тому, чтобы ее решения не обсуждались, она была спокойна, нетороплива и по-своему величественна. Участники происходящего, те, кто мог, повернулись в ее сторону и застыли в каком-то мистическом оцепенении. Дженкинсон, наконец, признал в неожиданно явившейся старице царскую ключницу Агафью Яковлеву. Арефа в те минуты встал и поднял на руки казавшуюся спящей царицу. Она еле дышала, но не была даже ранена. Дженкинсон, мало на что теперь надеявшийся, помог закутать Марфу в боярскую шубу. Строгая Агафья велела неопалимо унести царицу, которую он так и не выпускал из рук, как ребенка, к ее подводам, поджидавшим за леском на дороге. — У боярина горячка, он не сможет больше путешествовать с вами, — сказала ключница. — А этого свидетеля я заберу с собой, — указала она на боярского сына, Вильяминова. Арефа был весь в крови. При падении он расшиб себе лоб, а рубаху перепачкал кровью летателя. Дженкинсон и Сильвер не могли уловить суть происходящего, но какая-то надежда забрезжила перед ними вдали. Юный Константин был так напуган, что готов был спрятаться под бабью юбку. Между тем ключница продолжала громко и внятно, как бы разговаривая сама с собой. — Блаженный Тимофей мне сказал, — не ты ли та старица, о которой поведал святой Максим Грек, или нам ждать другую? — Бог с тобой, — отвечаю. Старица — город, который царь Иван отобрал у брата своего Владимира Андреевича убиенного. Мужчины были удивлены простотой разгадки. — А сейчас, думаю, — продолжала Агафья Яковлева, — Бог весть. Может, и меня, святый Максимушка, заодно имел в виду. Зачем я здесь оказалась? Вон она, обоз мой на тракте. Везем на телегах из государевого хозяйства к рождественскому посту медок, орешки, грибков и огурчиков, капустки и квашеной, рыбки всякой, да и корочки, маслица льняного, другую — снедушку разную. А клюкв-то в этом году не счесть. И что вдруг со мною стало? Останавливаю, будто кто подсказал свою повозку. Иду сюда, и чтобы постарчески заболтать вас, государь мой, вот что скажу, добираться надо до старицы. Да тут, матушка, 100 миль будет, схватит нас. А ты дослушай, Антон. Сейчас надо вернуться в слободу, в терем Марфы, где стала жить княгинюшка Анна. Там и искать пока никому в голову не придет. Поедьте со мной, никто не заподозрит. Мертвого самолета я передам Тимошеньке, он и найдет, как схоронить. — А как же мы доберемся до старицы? — недоумевал английский капитан. — Под теремом подземная дорога есть. — А не заплутаем? — спросил Дженкинсон. — Я слыхал, там столько галерей, пещер и гротов, озер и подземных рек, сгинем без путеводителя. А путеводитель в ларце у царя. Его должен был отец Евстафий добыть. Видел он какую-то табличку со старухой, опиравшейся на клюку, но не взял с собой и даже не глянул, что на обороте, — с досадой произнес Сильвер. — Да так ведь и обозначается, старица. Когда ордынцы разорили город, перебили всех людей, то в живых оставили одну только старуху, чтобы никакой семени там не проросло, а на обороте таблички действительно путеводитель. — Что ж нам делать? Пропадем в этих подземельях и царицы погубим. Да и сам государь нас под землей быстро достанет с картой-то на табличке. Дженкинсон был явно недоволен, как складывается дальнейший сюжет. — У тебя ведь есть иголка в стекляшке? — спросила ключница. — Компас есть, — ответил Дженкинсон. — Там один кончик, который указывает